Глава 18. «Корнерин Олег Николаевич действительно существует», — рассказывал мне сидящий рядом со мной на заднем сиденье Эдик. «Вот только всплыл он в лихие 90-е и не имеет прошлого». «Это как?» — обернулся к нам с переднего сиденья Мерзкий. «Нет данных?» «Потому что во всех базах данных он появляется уже как 30-летний мужчина», — пояснил свою мысль Эдик. «У него есть диплом о высшем образовании, но нет ни одного упоминания о нем в институте. У него не было медицинской карточки в детской поликлинике, детских фотографий и так далее. Раньше подобные вещи могли бы и не броситься в глаза, но сейчас, в эпоху цифровой реальности, эти нюансы проверяются нажатием пары клавиш». Служебная «Тойота» Эдика везла нас в район Бабушкинской, туда, где и обитал папик дочки Грабецкого. Впрочем, я совсем не уверен, что отношения старого вампира и девушки можно было назвать любовными. Но Эдик с Максимом почему-то упорно именовали неизвестного пока нам Олега именно папиком. «Не, ну а зачем иначе этому старику с ней жить?» Приводил самый логичный, на его взгляд, аргумент Мерзкий, и я не находился, чтобы что-то ему ответить. Мне вообще в этой истории становилось понятно все меньше и меньше. Пьяная драка у ночного магазина обернулась снежным комом, который с каждым новым оборотом становился все больше и больше. Девушка-вампир по имени Нина, которую втюрился Мерзкий. Князь Грабецкий, который ищет дочку, вторая Нина, тоже вроде как дочка, вроде вампир. Я даже не до конца уверен, что она девушка, а не какое-нибудь существо из потустороннего мира. Неизвестный папик Корневин, пьющий домовой Никодим. Это все могло бы показаться забавным, если бы не убийство. Мне очень хотелось уточнить цифру у Эдика, но я никак не мог заставить себя сделать это. То ли 7, то ли 8 трупов. Это много, кем бы ни были все погибшие, бандитами или ангелами. Еще и этот непонятный ночной визит. Когда ночью я проснулся, то первая мысль была о том, что Степану надо открутить голову. Или хотя бы купить часы, чтобы он думал, когда можно вламываться в личное пространство, а когда нет. Однако рядом со мной никого не оказалось. Поскольку я уже давно вышел из того возраста, когда просыпался от ночных кошмаров, то сначала решил, что Степан спрятался. Но, потянув носом воздух, понял, что ошибался. Домового здесь не было. Он вообще не появлялся в квартире за последние сутки. Я сосредоточился, напрягая свои звериные способности, и понял, что гость был, но по какой-то причине решил уйти по-английски, причем не только не здороваясь, но и не прощая. На полу возле дивана белел клочок бумаги, подняв который я убедился, что это сложенная вдвое записка. Короткая, состоящая всего из 4 слов. «Дочь Грабецкого зовут Нина». Принюхавшись еще раз, я понял, что нового появилось в ауре моей квартиры. У меня в гостях побывал кот ведьмы. А если точнее, то белый и чрезвычайно наглый представитель кошачьих, слуга госпожи Всеволжской. И как это понимать? Прощальный подарок от госпожи Всеволжской? Или послание, сути которого я никак не могу понять? А может быть, просто приглашение на встречу? Если она хочет сотрудничать, то выглядит это весьма пикантно в наш просвещенный век высоких технологий. Можно было просто позвонить. В конце концов, заявиться ко мне домой в гости наглости у нее хватило. Если она хочет что-то сказать, то прийти и поговорить выглядело гораздо более логичным. Однако вот, записка, пускай и написанная ровным четким почерком. В любом случае, бежать сломя голову к ведьме я не собирался. Она может думать о себе все, что угодно, но сейчас гораздо более важным делом для меня были отношения со Светкой. И я собирался не ударить в грязь лицом, показывая своей девушке, как сильно дорожу ее расположением ко мне. К моменту приезда такси я уже успел принять душ, выпить чашку кофе и мысленно составить речь, достойную любого бразильского сериала. Завершающим штрихом выступил большой и красивый букет ярко-алых роз, купленный по дороге. Приехав по адресу, я немного подумал, но решил все-таки не заходить на прежнюю работу, поэтому просто устроился на лавочке недалеко от главного входа. Странное чувство, когда появляешься в том месте, куда несколько лет приходил исключительно на работу. С одной стороны, все знакомое. Ты знаешь всю изнанку этого места, в том числе и то, в каких именно местах скотчем заклеены дырки в ярком фасаде. А с другой, непроизвольно отмечаешь изменения, которые произошли без тебя, и непроизвольно пытаешься найти доказательства того, что раньше здесь было лучше, а деревья выше, трава зеленее. Столкнувшись с таким первый раз, я начинал гораздо лучше понимать ветеранов и пенсионеров, собирающихся в тесный кружочек и вспоминающих прошлое. В воспоминаниях всегда водка слаще, а девушки моложе. Впрочем, моя красавица времени наверняка была неподвластна. Светка буквально выпорхнула из ресторана и, увидев цветы, расплылась в счастливой улыбке. Неожиданно, надо признаться. Я рассчитывал, что до конца смены еще как минимум полчаса. Судя по всему, меня увидел кто-то из охранников и не преминул передать девушке, что ее ожидают. Из головы вылетели все заготовленные слова, я глупо улыбнулся, вскакивая со скамейки и делая шаг ей навстречу. Наверное, стоило сказать что-то искреннее и романтическое, но меня хватило только на то, чтобы протянуть ей цветы и промямлить. «Вот, это тебе». «Спасибо». Светка зарылась носом в букет, глубоко вздохнула и взглянула на меня с хитрым прищуром. «Ну давай, начинай». «Чего начинать?» «Не понял я». «Как что, извиняться?» Рассмеялась моя красавица. «Говорить, что не променял меня на старую тетку, и я у тебя самая красивая, любимая, нежная, замечательная». «Да я...» Дыхание перехватило где-то на полувздохе, то ли от возмущения, то ли от неожиданности. «Шутка!» Уже в полный голос расхохоталась Светка и снова зарылась лицом в букет. «У тебя все нормально? Ты чего прискакал с утра пораньше? Не выспался же, наверное?» Я не нашелся, что сказать, а просто крепко обнял ее. Мы поцеловались и, довольные жизнью, направились в сторону дома. По дороге Светка рассказала мне, как сильно была удивлена визиту ведьмы. Вернее, это, конечно же, я знал, что к нам домой заявилась ведьма. А девушка рассказывала свой, исключительно женский взгляд на случившееся. «Просто это так неожиданно для меня оказалось», — импульсивно рассказывала мне девушка. «Буквально только что мне в красках расписывали, с какой фифой ты гуляешь по району, пока я, бедная девочка, изо всех сил вспахиваю, чтобы прокормить себя, дочку и тебя, скотину неблагодарную. И тут же следует звонок в дверь. Я ожидала увидеть на пороге кого угодно, но только не ту, про которую мне рассказывали. Хотя надо признать, что, увидев эту женщину, я сразу поняла, что у тебя с ней ничего нет и быть не может». «Это как так?» «Не понял я». «Она не создана для интрижек», — пояснила мне девушка. «Невозможно представить, что она будет бегать кому-то на тайные встречи. Эта женщина создана для большой любви, причем, возможно, всего одной в жизни. Так что с тобой она явно встречалась по делу и никак иначе». «А почему ж тогда ты на меня наехала, когда мы встретились?» Попытался прояснить я для себя изгибы женской логики. «Ну, потому что злилась сама на себя, что подумала такие глупости». Улыбнулась Светка и уткнулась лбом мне в плечо. «Опа-на!» — оторвал меня от утренних воспоминаний голос Паши, водителя «Тойоты». «Эдуард Алексеевич, мы что, опоздали?» Я непонимающе выглянул из-за его плеча и понял, что происходит что-то совсем непонятное. Впереди виднелись проблесковые маячки полицейских автомобилей, а дорогу нам перекрывала машина дорожной автоинспекции. Невысокий коренастый блюститель правопорядка подошел к автомобилю и, наклонившись к опущенному стеклу водителя, внушительным голосом сказал: «Проезд временно ограничен. Доступ в район перекрыт. Проводится полицейская спецоперация». «Что случилось, служивый?» — продемонстрировал Эдик служебное удостоверение. «Мы сюда как бы тоже по делу приехали». «Здравия желаю, товарищ полковник!» Гаишник козырнул, но его общего настроя присутствие чина из госбезопасности не изменило. «Прошу прощения, но у меня приказ не пропускать никакие автомобили. Там захват заложников, планируется штурм, поэтому сами понимаете». Возразить было нечего. Если спецназ планирует переходить к активным действиям, то разъезжать по району на машине действительно будет не совсем разумно. Еще пристрелят ненароком, решив, что мы сообщники и спешим к друзьям на помощь. «Блин, как все не вовремя», — пробурчал Эдик, выбираясь из автомобиля. «Пойдем, посмотрим, что там случилось». И вновь стандартный московский двор, старые кирпичные пятиэтажки образовывали почти глухой двор, пройти внутрь которого можно было через 4 узких прохода. В центре футбольная коробка, вокруг нее лавочки, тренажерные, детские площадки. Оцепление, состоящее из вооруженных автоматами бойцов, заворачивало всех желающих пройти внутрь по тротуарам. Несколько других полицейских выводили местных жителей за периметр. Возле машины скорой помощи плакала женщина, Второй микроавтобус с красными крестами включил сирену и, набирая скорость, рванул в сторону проспекта. Люди с тревогой смотрели на занимающих позиции снайперов и спецназовцев, кучкующихся возле наглухо тонированного микроавтобуса. Место расположения оперативного штаба в кажущемся хаосе наметанный взгляд вычленил достаточно быстро. Грузовой «Кунг» с несколькими антеннами на крыше охранялся парой автоматчиков, а из приоткрытой двери доносился смутно знакомый голос. «Ну, хотя бы требования он какие-то разумные выдвигает. С чего вдруг у него башню снесло? Где переговорщики?» Эдик еще раз показал удостоверение автоматчикам и попросил позвать старшего операции на улицу. Когда он выглянул на улицу и скривился, будто бы от приступа внезапной зубной боли, я понял, почему этот голос показался мне знакомым. На нас смотрел начальник полиции города, и по всем признакам было понятно, что он сейчас прикидывает, можно упечь куда-нибудь в следственный изолятор полковника спецслужбы, или это будет перебор. «Полковник, не могу сказать, что рад встрече», — без прелюдии выразил свое отношение к нашему визиту генерал. «И вы очень не вовремя». «Добрый день», — вежливо поздоровался Эдик. «А вот мне, наоборот, кажется, что мы появились в самый нужный момент». «Когда, кажется, креститься нужно», — невежливо ответил полицейский начальник. «У меня мало времени». «У вас захват заложника вон в том подъезде», — перебил его Эдик. «Скорее всего, на четвертом этаже. Неконтролируемый приступ агрессии у мужчины, нерегулярно употребляющего алкоголь и никогда не стоявшего на учете в медицинских учреждениях или у ваших коллег, так?» «Уже протекло», — то ли спросил, то ли констатировал генерал. «Да нет», — пожал плечами Эдик. «Скорее всего, это мы немного опоздали. Но ваш штурм обречен на неудачу. Боюсь, что жертвы будут не только среди заложников, но и среди сотрудников полиции». Начальник полиции города посмотрел на всех нас по очереди, а затем неожиданно для меня спустился по лесенке из Кунга и подошел к Эдику вплотную. «Зачем ты приехал, полковник? Я не знаю, кто тебе покровительствует, но если ты опять попробуешь загипнотизировать меня, то клянусь честью мундира, я пристрелю тебя как собаку». «А генерал-то силен. Немногие могут понять, что с ними происходило после ментального воздействия, а уж тем более связать его с конкретной личностью, оказавшей воздействие. Интересно, в курсе ли заместитель министра или начальник полиции города решил не делиться с ним своими догадками? Давайте обсудим этот вопрос позже», — миролюбиво предложил Эдик. «Сейчас действительно цейтнот, но после я готов ответить на все ваши вопросы». Генерал смотрел, не моргая. «Мне казалось, что лоб моего друга сейчас начнет плавиться, потому что взгляд полицейского явно был способен прожечь дыру в нем». «Хорошо», — наконец выдохнул он. «Что вы хотите?» «Исключительно помочь», — уголками губ улыбнулся Эдик. «Мои предположения верны?» «Полностью», — кивнул головой генерал. «Полипов Федор Аркадьевич, подполковник запаса внутренних войск, активист, общественник, час назад выстрелил из охотничьего ружья в доставщика воды для кулера с криками про пришествие сатаны и чана крови. Заперся в квартире с женой и двумя детьми». «Что-то еще?» — уточнил Эдик. Его лицо было напряжено. Он слушал генерала, а сам непрестанно оглядывался по сторонам. «Да в общем-то все», — пожал плечами полицейский начальник. «На балкон выходил раз, выстрелил в воздух и призвал всех покаяться в грехах». «Он настолько набожный человек?» — вклинился в разговор мерзкий. «Да не знаю я», — развел руками генерал, — «но точно не священнослужитель, а другие подробности мне неизвестны». «Нам нужно 20 минут», — подвел итог размышлениям Эдик, — «и заложники будут освобождены. Если мы не справимся за это время, то я готов извиниться и отойти в сторону». «Нет уж, ты справься, полковник», — неожиданно зло и жестко ответил генерал. «Там женщина и два маленьких ребенка. Если вы не справитесь, то им точно не жить». «Я понял вас, товарищ генерал», — покладисто согласился Эдик и перевел взгляд на Мерзкого. «Мерзликин, обойди дом с обратной стороны и контролируй балкон». Максим открыл рот для возражений, но, столкнувшись с жестким взором своего непосредственного начальника, тут же захлопнул его. «Там дежурит наша группа». «Вот и хорошо», — покладисто согласился Эдик. «Группу отведите на расстояние прямого выстрела. Под балконом должен остаться только мой сотрудник». «Дело ваше», — пожал плечами генерал, видимо, все-таки немного уязвленный таким пренебрежительным отношением к полицейским подразделениям. «Товарищ генерал, не обижайтесь», — примирительно попросил Эдик. «Я же обещал все объяснить, но только чуть-чуть позже. Лучше предупредите спецназ, чтобы они нам не мешали». Мы поднялись с Эдиком по лестнице, не обращая внимания на взгляды спецназовцев из-под натянутых на лицо шапочек с прорезями для глаз, и остановились в одном пролете от нужной квартиры. Здесь была группа спецназовцев, полностью готовая к штурму и, по всей видимости, только ожидающая соответствующий приказ по рации. «Кто вы такие?» — спросил один из них у нас, и Эдик молча в очередной раз продемонстрировал свое удостоверение. «Товарищ полковник, сейчас начнется штурм», — начал был спецназовец, но Эдик перебил его, не став слушать до конца. «Штурма не будет. Запросите по рации подтверждение наших полномочий и спуститесь вниз на два этажа». Я видел, как от удивления расширились глаза бойца, но спорить он не решился. «Подтверждаю полномочия полковника Седых, майор», — раздался голос из рации. «Ваша группа переходит в его подчинение». «Повторяю», — спокойным голосом сказал Эдик, дождавшись окончания сообщения. «Отходите на два этажа вниз и ждете моих указаний. Без команды ни звука. Это понятно?» Было видно, что майору ничего не понятно, но и спорить с полковником он не собирался. В конце концов, если есть возможность не лезть под пули самому и не посылать навстречу смерти своих товарищей, то почему бы действительно и нет? Мы молча наблюдали за тем, как спецназовцы спускаются по ступенькам, а затем я повернулся к Эдику. «Ну давай, заставь его сдать оружие и пусть выходит с поднятыми руками». «Ничего не выйдет», — отрицательно помотал головой мой друг. «Он в дупель пьяный, ему сейчас море по колено. От моих попыток не будет никакого толка. Будем штурмовать». «Чего мы будем?» В изумлении вскрикнул я, но Эдик приложил палец к губам, показывая, что орать на весь подъезд не обязательно. Судя по всему, в интересующей нас квартире произошел мощный энергетический выброс. Я не знаю, что именно там произошло, но краями задело и этого мужика, отчего у него просто-напросто снесло крышу. Поэтому менталка бесполезна, он ее просто не почувствует. «И что ты предлагаешь?» Шепотом возмутился я, уже предполагая, чем все это может закончиться. «Между прочим, тут у всех на этаже металлические двери почище банковских. Мне что, петли перегрызать надо?» «Раздевайся!» Голос Эдика был таким спокойным, как будто он каждый день штурмовал квартиры с применением оборотня. Поднявшись по лестнице почти до квартирной двери, из-за которой доносилось бессвязное пение, он похлопал ладонью по стене. «Надо проломить стену вот в этом месте», все тем же безмятежным тоном объяснил он мне. «Стена здесь всего лишь полкирпича, у тебя вполне получится. Только не задерживайся в квартире, выруби этого придурка со стволом и сразу пробивайся в соседнюю квартиру. Наша цель еще там, я чувствую». «Эдик, ты ничего не путаешь». Орать шепотом было неудобно, получалось какое-то обиженное шипение. «Я в танк обращаться не умею». «Андрей, времени нет, еще пара минут, и у этого придурка совсем шарики за ролики заедут». Нетерпеливо отозвался полковник. «Он реально пристрелит всю семью. Андрей, жена и две маленькие девочки. Ты уверен, что сможешь дальше с этим жить?» «То есть, если пристрелит меня, то ты с этим жить сможешь?» Сварливо заметил я, стягивая с себя футболку. «Вот чего у Эдика не отнять, так это умение давить на больное». Теперь мои превращения были полностью контролируемы, а поэтому давались мне легче. Картина мира изменилась, краски вокруг стали очень-очень яркими, звуки более четкими, а на лестничной площадке оказалось безумно тесно. «Саша, не надо, Сашенька, Сашенька!» Мольбы неизвестной мне женщины доносились сквозь закрытую дверь, а на заднем фоне слышался тонкий детский плач. «Исчадье ада!» В этом реве хозяина квартиры уже не оставалось человеческого, поэтому, отбросив последние сомнения, я мощно оттолкнулся и прыгнул прямо в стену, чуть в стороне от двери. Раздался грохот, по голове больно ударило что-то тяжелое, но Эдик оказался прав. Стена не выдержала веса моей туши, и я влетел в квартиру. Судя по всему, это была ванная комната, потому что я запутался в какой-то шторке и, снеся с петель еще и тоненькую межкомнатную дверь, вывалился в коридор квартиры. У меня было ощущение, что время, если и не остановилось, то как-то очень сильно замедлило свой бег. Я видел мужчину, который держит в руках охотничий карабин, и женщину, заслоняющую двух плачущих детей своим телом. Они все слышали грохот, и уже почти повернули головы в мою сторону. В глазах у женщины плещется надежда, которая при виде меня сменяется животным ужасом и страхом. В глазах мужчины я, наоборот, чувствую радость. Что-то гложет его последние часы и не дает адекватно воспринимать реальность. Не знаю, кем именно представился я ему в этот момент, но мне показалось, что хозяин квартиры просто обрадовался, увидев перед собой кого-то или что-то похожее на врага больше, чем заливающуюся слезами женщину. А еще внутри меня стало холодно и неприятно, когда я увидел, как медленно движется спусковой крючок, нажимаемый пальцем мужчины. Мои мышцы напряглись, а затем я прыгнул, вытягиваясь в струнку и стараясь дотянуться до человека раньше, чем он успеет перевести ружье в мою сторону. Смертоносный ствол двигался медленно, но еще до начала прыжка я понял, что это движение все равно быстрее моего полета. Грохнул выстрел, но только один, потому что уже в следующее мгновение тяжелая туша сшибла и мужчину и выбила ружье из его рук. Завизжали дети, их мать отшатнулась от меня, выставив одну руку перед собой, а второй пряча малышей себе за спину. Ей было безумно страшно, но никакая сила в мире сейчас не была способна заставить отступить эту женщину, защищавшую своих детенышей. Мне захотелось как-то подбодрить ее, но резкий крик вернул меня к реальности. «Не останавливайся!» — хлестнул меня по телу окрик Эдика, тоже уже находившегося в квартире. «Наша цель не здесь!» Я развернулся к кирпичной перегородке между квартирами и, не обращая внимания на боль по всему телу, помчался к ней. Взгляд зацепился за какой-то яркий рисунок на обоях, но уже в следующий момент я врезался головой в стену, проламывая ее и вываливаясь в соседнее помещение. Эта квартира была явно меньше той, в которую я вломился сначала, но количество грязи откровенно зашкаливало. На полу кровью были нарисованы непонятные символы, а по комнате разбросаны остатки упаковки от еды, пакеты из-под сока и бутылки из-под алкоголя. Я проскользнул на лапах до стены, как на лыжах, и завалился на бок, затормозив о противоположную стену. То ли от удара, то ли от запаха крови меня закрутило и замутило одновременно, но, вскочив на лапы, я понял, что драться в квартире абсолютно не с кем».